Внимание, внимание! Спешите все на главную площадь города! Сегодня, в первый день месяца винограда, пришло время определить победителя состязания, имя которому будет «Трижды венчанный». Площадь красоты, как море, шумела народом. В глубине площади возвышались два огромных одинаковой величины прямоугольника, завешанные полотном. Возле одного стоял дважды венчанный, возле другого — единорог. Толпа с обожанием смотрела на уверенное, сурово спокойное лицо первого и посмеивалась над вторым. «Единорог! Беги со своей вознёй! Не срамились! Куда тебе до твоего учителя, молокосос?» Старец в пурпуровом плаще и с золотым обручем на голове ударил палочкой из слоновой кости по серебряному колоколу и простер ее к картине дважды венчанного. Полотно скользнуло вниз. По толпе пронесся гул, и вдруг стало на площади тихо, как знойным полднем в горном лесу. Высоко над толпою стояла спускающаяся с высоты, озаренная восходящим солнцем, дева в венке из фиалок. Божественно спокойная, она стояла и смотрела на толпу большими глазами, ясными, как утреннее небо после грозы. Никто никогда еще не видал в мире такой красоты. Она слепила взгляд, хотелось прикрыть глаза, как от солнца, только что вышедшего из моря. Но падала рука, потому что не могли глаза оторваться от созерцания. А когда отрывались и смотрели по сторонам, все вокруг казалось темным и смутным. Блаженная нездешняя печаль разлилась повсюду. Темные горы были за девой, и темно стало на площади. Женщины пристыженно отвращали лица в сторону, а юноши и мужи переносили взгляд на своих возлюбленных и спрашивали себя, что же нравилось им в этих нескладных телах и обыденных лицах, в этих глазах тусклых, как коптящий ночник. Старый погонщик мулов с брюзгливым лицом и щетиной на подбородке искоса оглядывал свою старуху. «Какая она жирная и с отвислым подбородком, огромной грудью, с лицом красным от кухонного чада! Эта дева как будто раскрыла мне глаза. Неужели до конца жизни не суждено мне ничего подобного?» Долго стояли люди в благоговейном молчании и смотрели, и что-то шептали, и всеобщий вздох священной великой тоски пронесся над толпою. Старец в красном плаще стряхнул с себя очарование и встал. Лицо его было строго и торжественно. С усилием, как бы совершая вынужденное кощунство, протянул он палочку ко второй картине. Покров упал. Ропот недоумения и негодования прошел по площади. Люди не верили глазам и не понимали, как до такой наглости мог дойти единорог. На скамье, охватив колено руками, подавшись лицом вперед, сидела и смотрела на толпу Зорька. Да, та самая Зорька, что по утрам возвращается с рынка, неся в корзине полдесятка кефалей, пучки чесноку и петрушки. Та самая Зорька, что мотыжит за городом свой виноградник и по вечерам дует на дворике коз. За нею полуоблупившаяся стена хижины и косяк двери, над головою виноградные листья красные по краям, меж них тяжелые сизые гроздья, а вокруг нее горячая, напоенная солнцем тень. И все. И была она на картине такая же большая, локтей в 20, как и божественная дева на соседней картине. Ведь сгоры величиной нарисуй, лучше не станет! Камняне его! Вот запомни! Но вот шум начал понемногу затихать. Кричащие и хохочущие рты сомкнулись, поднятые с камнями руки опустились, и вдруг стало тихо. Так иногда неожиданно налетит с гор ветер, завоет, завьется, поднимет к небу уличную пыль и вдруг упадет, как в землю уйдет.